на божественных и демонических натурах, да? Душ крити и сукрити. Я тоже много думал после нашей последней встречи. Я 5 раз послушал лекцию Бхактивиданты Госвами Махараджа на этот стих. Нанам душ крити на мудха пропадья тенера дама, моя пакрита гьяна асурам баум ашитаха. Я не могу сказать, что я что-то понял, но чем-то я с вами попробую поделиться. У нас были божественные и демонические натуры. Да. Оскорбление, да, да. Но это у нас было такое, как дополнение к нашему курсу. По каким признакам мы можем судить, что мы совершили оскорбление? Да, а давайте повторим действительно. Лицемерие. Утрата веры, вкуса, чувственным наслаждением, греховной деятельности. Утрата вкуса к преданному служению. И последнее. Гордость своей и потом в конце мы думаем, ну, я же великий, да? А что-то препрово говорит, что как только мы возгордились, мы уже упали. Нам не нужно ждать падения, мы уже упали. Остальное, он говорит, это просто хроника. Хроника уже падения. И что-то еще у нас было, какое-то еще дополнение, да? 6 видов оскорбления преданных. Что туда входит? Это из Сканда Пурана. Убийство, критика, гнев, не кланяемся. Не радуемся при виде. Вот это. Между прочим, кто-то из вас сказал, что мы должны каждого преданного, когда мы его видим, думать, что от его благословения зависит наша будущая духовная жизнь. Да? Было такое. Мне это высказывание самого очень поразило. Я подумал, насколько же я далек от этого. Хорошо. И потом мы стали разбирать виды благочестивых и неблагочестивых людей. Душ крити и сукрити. Либо же божественные демонические натуры. Слово демонические в нашем языке имеет, конечно, такую очень интенсивную окраску. На самом деле речь здесь больше идет о грешниках, о душ крити. Те, кому прошлый запас греховной деятельности, если можно так сказать, не дает возможность встать на путь преданного служения. Среди них есть асуры, да? Там есть 4 категории. С чего начинается? Мутхи. Мутхи – это кто? Работают как асуры. Да, это те, кто работают ради получения чувственных наслаждений. Шрила Прабхупада сравнивает очень резкий, там такой сочный комментарий, да? Он пишет личности как об ослах. Нарадхамы. Кто такие нарадхамы? Так называемые цивилизованные. Да. На самом деле они страдают. В одном из комментариев в Ачарье сказано, что это люди очень страдающие. Они считают себя цивилизованными. Они получили очень большое благо. Какое благо они получили? Да, получили рождение в человеческом теле. Это редчайшая возможность. Но они не хотят это использовать. Не хотят знать о Боге. Да, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что в прошлом они становились на путь бхакти, но вот что-то им там не понравилось. Да, и они сошли с этого пути. Да, они уже, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, Шрила Прабхупада об этом не пишет. Они были уже на пути бхакти, но они с него сошли. Что-то им там не понравилось. Но не хватило все-таки им этого благочестия, чтобы зацепиться за этот путь. Они, у них еще все, они еще будут. Да, да. Это как вот сейчас вот в контрольной открываешь тетрадку, опа, и ничего не можешь, закрыл. Пошел дальше, пойдем. Нет, пойду поготовлюсь. Да, пока что не хватает благочестия, не хватает сил. Да, Кришна говорит, что кто однажды столкнулся лицом со святым человеком, для того уже, и кто даже вступил, кто один раз произнес имя Кришна, тот уже святая личность. Но по тем или иным причинам они сходят на Радхаму с этого пути. Это не значит, что они никогда не смогут встать на этот путь. Больше, конечно, не значит. Но пока что у них нет такой возможности. Нарадхама, да? Адхама. Тоже был вопрос на санскрите, как мы пишем. Да? Я смотрел, то есть оно пишется как А и Дхама. Дхама как святое место. Но я никогда не встречал, чтобы святого человека, ну, когда он лучший, да, его называли Дхама. Нет. Вот Адхама называют худшим. Да? Но Дхама как святое место и Адхама как отрицательный, да, они пишут одинаково. Да? Они пишут, хотя и по-разному. Ну, и кто у нас еще? Майя Пахрита Гьяна. А это кто? Да, Майя – иллюзия, а Пахрита – украден. Гьяна – знание. Да, течь разум или еще знание украден иллюзия. И это кто такие? Считают Бога обыкновенным человеком. Да, считают Бога обыкновенным человеком, да. Они даже изучают веды, но они трактуют их по-своему. Они даже изучают веды. Но они к ним видят что-то свое. Вот, наверное, как такие исследователи, да, которые веды исследуют, такой высылаются, но не думают. Да, но не видят. Как Кришна говорит, цель всех вед – это постичь меня. Они не видят цели. Они, к сожалению, не видят цели. И, наконец, кто? Асуры. Вот это кто? Это демоны, которые открыто враждебны. Вот это демоны. И Прабхупада пишет, что в ту категорию попадают майвати. Да? Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. И даже у нас возникла такая тонкая тема, ну, как отношение к буддизму, допустим. Да? Я даже боюсь ее еще раз затрагивать. Да, своего рода это форма атеизма. Шрила Прабхупада об этом говорит. В то же время Господь Будда – это тоже воплощение Кришны. И сказать, что буддисты абсолютно верят только вот в пустоту, их цель полная пустота, нет, они же Будде поклоняются, да? Они повторяют мантры с различными именами этих божеств, и сказать, что они вот настолько враждебны к личности Бога, язык не поворачивается. Что касается того монаха, о котором шла речь в дневнике Индрадюны с вами, нет сомнений, что это святая личность, который пошел дальше. Он не стремится к растворению в пустоте, да, это совершенно понятно. Это большое понятие, как бодхисаттвы, которые решили получать освобождение, пока... Не освободят всех остальных. Это тоже путь. Возможно, я думаю, что буддисты — это те души, которые тоже об этом думали еще раз. И думаю, что это какая-то промежуточная, вот приблизительно как йоги-мистики они поднимают. И вот есть аштанга-йога, и есть вот это ахимса, есть яма-не-яма. Вот они где-то на этом, а потом они могут дальше двигаться, и вполне возможно, они становятся потом преданными. Да. Ну и Будда — это воплощение Кришны, о котором речь идет в Шримад-Бхагаватам. 21 воплощение. В Шримад-Бхагаватам, 1 песня, 3 глава, описано 22 воплощения Господа, и там 21 идет Господь Будда, который так там... Что, возможно, он их и ведет. Да, он и ведет их своим... Да. Кришна говорит, я дхамам пропаденты, там садхайва баджамихам. То есть все идут моим путем, все пути ведут к Кришне. С одной стороны, но мы не должны расслабляться. Недавно я слышал Мадана Махан Прабху, объяснял, что вот этот путь, в соответствии с этим стихом, путь, который ведет к Кришне, ну, во-первых, есть короткие пути, есть длинные. Как путь имперсональной медитации, сам Кришна говорит, клышо дикатарас чахам, то есть очень клышо, трудный, исполненный страданий. С другой стороны, по этому пути можно двигаться вверх, но по этому пути можно и скользить вниз. Поэтому мы должны быть очень бдительны. Шрила Прабхупада дал нам этот путь, но это совершенно не значит, что мы должны как-то расслабляться. Обсуждение других религий – очень тонкий вопрос. И тут очень не хочется совершить какие-то оскорбления. Конечно, мы должны приносить поклоны всем представителям всех религий, всех уважать. При этом считать, что наши самые лучшие. Но это не мешает нам абсолютно уважать другие точки зрения. И поведение Махараджа, то, что вы упоминали главу из дневника, ну, очень вписывается в это, конечно. А демонов мы прежде всего должны видеть в себе, вот этого асура. То есть вот эти асуры – это те, кто открыто, враждебно относится к верховной личности Бога, который открыто с ним враждует. Я не готов ответить. Готов сейчас. Между ними есть небольшая разница. Майявады не отрицают. Главным образом они отрицают существование энергии верховной личности Бога. Они, наверное, считают, что они могут тоже стать Богом. То есть Бог, который попал в люди. Да. Первые ученики Шрилы Прабхупады, они недоумевали. Как это Шрила Прабхупада, он все время говорит про этих майявади, чем они ему насолили. То они поняли, что они есть эти самые майявади, про которые говорит Шрила Прабхупада. Которые не хотят предаваться Господу, а ищут разные окольные пути. Майя-вада, то есть майя означает майя, то есть не то, чего нет, да, вади, рассуждение. Путь майя-вады очень сложный. Это нужно совершенствовать, знать логику, ньяю, это всякие словесные фокусы, логические постулаты и так далее. Вот это путем идти очень сложно. Я бы точно не смог. Мне подходит путь, который указал Шрила Прабхупада, он более прост. Имперсоналистом можно назвать того, кто просто считает, что Бога как личности не существует. Майявади все-таки к этому еще прикладывают большие усилия, чтобы доказать, что он не существует как личность. Хорошо. Итак, это четыре вида людей, которые душкрити. Им пока что не хватает благочестия для того, чтобы встать на путь преданного служения. А четыре категории людей, которые становятся, это какие? Это артха, это кто? Которые хотят обогатиться. Хорошо. Слушайте, я, наверное, в прошлый раз неправильно сказал. Потому что арта, это страдающие. Артартхи. Сейчас, давайте исправлять. Действительно, я только сейчас понял, что я написал неправильно. Арта и артаха, это страдающие. Арта, вот это страдающие. А вот это стремящиеся к процветанию, которые к Богу обращаются за улучшение своего материального положения. То есть арта, это страдающие. И артхи – это те, которые хотят улучшить свое экономическое положение. Артхи – это одно слово. Это те, которые стремятся к материальному процветанию. Кришна говорит «артхо», «джигьясу», «артартхи», «гьяни», «ча», «бараташива». То есть артхо – это страдающие, джигьясу – это любознательные, артартхи – это которые стремятся к экономическому процветанию, заключают с Богом сделку. И, наконец, гьяни. Разобрались, да? Джигьясу – это кто? Это любознательный. Так, и у нас еще было, да, домашнее задание. Какие параллели между вот этими категориями, да? У нас есть четыре категории душкрити, четыре категории сукрити, кто кому соответствует. И уровень развития сознания. Итак, у нас благочестивые у нас начинается артха, артархи, Потом кто еще? Джигьясу. И Гьяни. И здесь у нас кто? Миха, да? Кто еще? Нарадхама. Майя Апахрита. И откровенно враждебный, да. Асура. Хорошо. И какие здесь можно провести параллели? Как вы думаете? Давайте начнем с Автархи. Да, те, которые стремятся к процветанию. Да. С кем они? Смутхи. Вот они с мудхами. Да. Их цель – улучшение своего материального положения. А Артха – тогда те, которые страдают? Они с Нарадхамами. Они с Нарадхамами. Почему? И те, и другие ждут помощи. Ну, да. В принципе, да. И те страдают, и те страдают. И Нарадхамы, хотя я слушал лекцию Бхактивинода с вами, Махараджа, он говорит, что Нарадхамы очень страдают. То есть они благополучные, они имеют общественное положение, но они глубоко страдают. Это те богатые, которые... Да, богатые тоже плачут, да. Лос Рикос, там Венгран, да. Ну, наверное, уже это тоже болезни, которые уже излечиться, даже невозможно, уже длинная надежда, как у Бога вкрутиться уже. Да, Артха, они страдают, но их страдания, они их очищают. Их страдания очищают. Нарадхамов тоже очищают страдания, но часто они начинают, может быть, они от Бога отдаются еще дальше. Но вот эти благочестивые, красивые люди, а какая категория, их страдания, вот вообще согласитесь, страдания очищают? Да. Страдания очень очищают сердце. Да, иногда нам полезно пострадать. Не обязательно даже как-то епитимии какие-то на себя накладывать. Не хочется. Но в любой ситуации, помните, мы говорили 4 этапа разрешения кармической ситуации, да? Что мы делаем первое? Мы говорим Кришна спасибо. Да, мы благодарим Бога. Согласны, да? Кто Джигьясу, это кто? Любопытные. Да, это любопытные, но с кем они? Кому они соответствуют? Да, Майя Апахрита Гьяна, да, они соответствуют вот этой категории, Джигьясу. То есть они любопытные, любознательные, да. Также и ученые, которые Майя Апахрита Гьяна, им любопытно, как говорит ученый, удовлетворяет свое любопытство за счет государства, да. Вот, и он там копается, там жучков разрезает, там еще что-то, вот, ну ему вот интересно. Но Джигьясу свое любопытство направляет дальше. В конце концов, его любопытство приводит его к Богу. Кто-то пришел в храм без любопытства? Нет. Вот, видите? А кто пришел, движимый желанием улучшить свое материальное положение? Нет? Это что? Нет, это любопытство, я имею в виду. Как избавиться от страданий? Как избавиться от страданий, да. Кого-то привели страдания, кого-то духовный путь, кто-то движимый просто любопытством. Ну, часто вы правильно сказали, что любопытство, как избавиться от страданий. Много чего перепробовали, да? И то, это, и сыроедение, там еще что-то, вот как-то что-то не хватает, да? Ну, в какой-то момент йога, разные пути, ну, так или иначе, все пути ведут к Кришне. Хорошо. Гьяни, и гьяни соответствуют? Даже как-то не соответствуют. Не соответствуют. Асуры веды изучают, асуры тоже изучают веды, да. И Майя, которая говорит Шрила Прабхупада, они тоже, они даже иногда не считают Кришну личностью, но они откровенно враждебно к нему относятся. Они вот объединены в одну группу по цели. То есть одни наслаждаются за счет Бога, а другие за счет тебя. Да, что объединяет? Смотрите, мы объединили их в одни категории, да? Вот мы сказали, что арта – это нарадхама, арт-артхи – жаждущие материальное процветание тонкие. Цели этих людей, по большому счету, одни и те же. У них одни и те же, но что разное? Что на направление? Средства, да. То есть одни хотят решать проблемы сами, а другие с Богом. Одни говорят, мы сами справимся. Вот эта категория, которая справа, они говорят, мы сами, да? А вторая говорит, которая слева, Кришна, нет, не получится. Уже пробовали, надо что-то еще. Окей. А уровни развития сознания, как вы считаете? Какие у нас уровни развития сознания? Итак, у нас есть Анна Майя, да? Это такой, какой это уровень развития сознания? Да, еда, сон, совокупление, оборона. Да. И это какому соответствует? Артархи и мудхи. Ну, возможно, да, да. Но это уровень мудхи точно среди душкрити, да. Среди артархи. Ну, возможно. А может быть и артха. Может... Артхи или артархи? Ну, это ха мягкое, оно там проглатывается. Пишется, в принципе, в санскрите, в пословном переводе, но оно такое очень мягкое. Хотя у меня здесь в пособии сказано, на уровне Анна Майя находится арта, страдающая. Хотя это чисто условно. Это, конечно, условно. Они, может, даже уже и поднялись. Может быть, они поднялись, да. Поэтому сказать, что они на уровне Анна-Майи, нет. Хорошо. Как вы еще думаете, еще другие категории? На уровне Прана-Майи, например? Страдающие. Да, страдающие. Страдающие скорее на уровне Анна-Майи. А среди душ-крити, среди неблагочестивых? Нарадхамы. Это Нарадхамы. Да, это Нарадхамы. То есть они не идут дальше, зачастую они не идут дальше, вот, ну, забота о здоровье. Как говорится, было бы здоровье, остальное купим, да, есть такая поговорка. Вот это хорошее, это как раз про такую категорию. Хорошо, на уровне ума, Гьяна-Майя, да, а Мана-Майя? Думаю, желаю чувствовать, это как раз моя апахрита. Это моя апахрита Гьяна, да, это на умственном уровне, это деятельность на умственном уровне. И, соответственно, и Джигьясу, и Вигьяна-Майя. Гьяни? Гьяни, на уровне Майя, да, Гьяни на уровне Вигьяна-Майя, а почему? Интеллектуалы, да. И что еще? Ну, они, что они осознали? Они осознали, что они отдельная частица духовная. Да, что они дух. Что они дух. Может быть, еще не душа, не частица, не слуга Бога, но уже духовная природа, как противоположность телесной концепции. Да. И, соответственно, асуры тоже там, да? Асуры. На самом деле, асуров очень мало. Шрила Прабхупада даже говорит, что их единицы. Мы не должны видеть в каждом человеке, который нам не нравится, асуров. Лучше поискать что-то в себе. Они тоже себя осознают, да? Ну, смотря какими. Я не знаю. Я думаю, вот примеры асуров. Ну, те вот асуры, о которых мы с ней говорили, мои вали. Они пропитаны телесной концепцией. Да, телесной концепцией. А телесная нет. Их интересует только материальное благословение. Они же готовы на аскезу идти, но они просят для чего? Они просят могущество и тело своего. Ну, как бы. Интересно, что... Да, могущество. Они хотят могущества. Интересно и безопасно. На Хиранья Кашипу, я сейчас вспоминаю, в начале седьмой песни Бхагаватам, когда он утешает свою семью, когда убили Хираньякшу, когда Варахадев убил Хираньякшу, Хиранья Кашипу утешает свою семью, и он излагает там очень возвышенную философию. В частности, он говорит учение о душе там. Да. Он очень возвышенную философию излагает. Лицемер. Да? Но там это показывает о том, что он знает о душе. Ну, он лицемерный. Он даже просто, это вот такая концепция, он просто недопонимает конца. Да нет, асуры, они по своему уровню, как я поняла, вот и все, да, они очень, ну как бы, они выше среднечеловеческой формы, то есть они где-то, можно сказать, они те же суры, но только по уровню своего развития интеллектуального, да, и способностей, которыми они обладают. Они очень высокого уровня. Но они направляют это не туда. Да. Все эти способности они туда направляют. А вот в христианстве есть такое восставшее, то есть противопоставившее. Да, вот это. Я не слышал. То есть они, ну, как бы, они знают о существовании Верховной Личности, они признают свое положение, но они восстали. Восстали. Которые признают свое положение, может быть, это как асуры, да, которые открыли. Похожи. Похожи, да. Очень похожи. Да, это могут быть асуры. Хорошо. Какие здесь вопросы, дополнения? А можно сказать лекцию, кого можно послушать о третьей категории? Вот эту категорию? Mm-hmm. Есть прекрасная лекция Бхактивигьяны Госвами. Это семинар по Бхакти-шастрам 99-го года. А, где вы записали? Да, сейчас. А где вы их слушаете? В YouTube или ВКонтакте? Есть на Катхамрите. Эти лекции можно найти. Это Бхактивигьяна Госвами. Потом вы еще будете это проходить на Бхагавад-гите. Очень подробно. Это Бхактивигьяна Госвами. Это Бхагавад-гита, 7 глава. Ну, в частности, это текст 7.15. Есть семинар 1999 года по Бхакти-шастрам, где у него есть 3 лекции по 7 главе. И во второй лекции вот это рассказывается. Во всяком случае, я несколько раз слушал вот эту лекцию за последнее время. И мне так очень... Ну, впечатлило. А, на каком сайте? Но это точно есть на Катхамрите. Катхамрита.инфо. Это точно есть здесь. Итак, сукрити, тем они отличаются от душкрити, тем, что у них есть определенный запас, больший запас чего? Благочестивой деятельности. А мы еще говорили, в прошлый раз закончили на том, что создает наше благочестие вот больше всего. Да, общение, а если еще и служение, да, служение святым личностям. Это то, что как катализатор работает в нашей духовной жизни, оказать какое-то служение. Даже поймать взгляд, мы говорили, святого человека, это уже мы продвинулись. Большая удача. Да, вот как Матаджи Яна, Матаджи Ольга в прошлый раз рассказывали, что Матаджи Ирина тоже делилась, что мы встречаем святую личность и мы потом чувствуем, мы даже чувствуем даже в сердце, как будто у нас что-то там сгорело. У нас там карма за какое-то количество жизней, она сгорела, но даже легче становится. Там у нас пропадают даже какие-то материальные желания. Интересно, что тоже вот Бхактивиданта Свами, он говорит, как идет эволюция. Идет эволюция. Что сначала вот среди вот тех, которые сукрити, да, артоджи, гьясу, артартхи, да, Кришна неспроста говорит именно в такой последовательности, что сначала, вот как бы, что самый первый этап, да? Есть ли тут какая-то эволюция? Он говорит, часто сначала идет страдание. Потом не идет сразу стремление к тому, чтобы вот за счет Бога удовлетворять свои материальные интересы. Потом идет определенное любопытство. Потом идет стадия некоторого любопытства. И только потом уже, когда мы понимаем, что да, это таки может работать, потом мы пытаемся с Богом заключить такую сделку определенную. И потом уже, хотя может быть по-разному. Может быть по-разному. Интересно, что Кришна говорит, что, как вы думаете, кто из этой категории ему более всего дорог? Четырех сукрити. Да, Кришна говорит, потом он в трех стихах Бхагавад-гиты, которые идут после этого, после 7.16, он прославляет гьяни. Он говорит, что лучший среди них это гьяни. А почему? Да, у них отсутствуют примеси. Потому что у остальных категорий есть определенный мотив. Да? Допустим, артартхи, они хотят чего? Денег. Да? У них такой вот это так называемый карма мишра бхакти, то есть смесь кармы и бхакти. Соответственно, у джигьясу у них любопытство. Там большой налет гьяны. Гьяны такое, как знание, как сухое. Просто стремление к знанию, к получению знания. И, соответственно, артха, которые страдают, тоже налет примесь кармы. Они страдают, поэтому обращаются к Богу. Получается, что если они не получают того, что просят, они могут об вас разочаровать. В принципе, да. И они могут попасть в категорию, постепенно перейти в категорию кого? Асуров? Да, но это если сильно разочароваться. Скорее, Нарадхама. А последние, наверное, это те, у которых вот, действительно заинтересован, то я отбираю все. И вот у них, видимо, можно отобрать все, я думаю. Да, еще нет. Интересно, что это те люди, которые только обращаются к Кришне. Потом мы с вами будем проходить, и когда будет, в частности, нектар преданности, может быть, когда Бхагавад-гита, потом идет три уровня преданных – Канишка, Матьяма и Уттама. Но вот эти четыре категории, что интересно, даже гьяни, они не входят даже в эту классификацию преданных. Они стоят на подступах. Они пока что только стоят на подступах. Потому что у них есть мотивы. Даже у гьяни они хотят совсем разобраться. Вот они не просто джигьясу, но они... Рупа Госвами приводит пример для каждой из этих категорий. Он говорит пример страдающего артха. Это слон Гаджендра из восьмой песни Шримад Бхагаватам. Это пример слон Гаджендра в прошлой жизни, до этого он был Махараджем Индрадюмны. Так или иначе, он оказался на райских планетах в теле слона. И он там был царем слонов, наслаждался жизнью. Он находился в таком мелком водоеме, он там наслаждался со слонихами, и ему в ногу вцепился крокодил. Их схватка длилась, говорится, много сотен лет. То есть очень продолжительная схватка. Для крокодила вода это родная стихия. И крокодил получилось так, что обретал все большую и большую силу. А Гаджа, это Гаджа Индра. Гаджа слон, Индра царь, да? Царь слонов. Гаджендра наоборот, у него рана кровоточила, он постепенно все терял силу. В какой-то момент Гаджендра, они как-то очистили, смыли корку материальных желаний, сняли ту кору материальных желаний с его сердца. И он вспомнил, и он начал возносить Богу молитвы, которые он цитировал в прошлой жизни, когда он был царем Индрадюмны. И он сорвал хоботом он дотянулся до цветка, который рос на дереве, он сорвал этот цветок и предложил его Господу. И Господь пришел, и Господь явился. Господь прилетел на Гаруде, как Господь Вишну, он прилетел на Гаруде для того, чтобы освободить. Он быстро Сударшина чакры Господь отрубил крокодилу голову. Это был тоже непростой крокодил, там еще потом целая глава объясняется, кто был этот крокодил в прошлой жизни. Но это пример страдающего, но который не обозлился, да? Который не обозлился, но который, наоборот, это страдание его очистили, они ему помогли. Иногда мы что-то там делаем очень не так, но надо, чтобы мы хорошо обожглись, чтобы получили по руке, тогда вспомнили. Что за благочестие? Обозлиться? Конечно, да. Это все... То есть даже не от него слов? В какой-то смысле это его... На санскрите это называется спабава, это природа. Это его природа. При этом эта природа может быть как благочестивая, так и демоническая. То есть какую мы будем больше культивировать? Я еще не узнал. Я хотел узнать цитату из какой шастры, да, то, что век Кали, асуры и асуры живут в одном человеке, но я пока не узнал. Я помню, я записывал. Так, какую природу мы будем питать? Да, это своего рода карма, да. Даже то, что когда-нибудь мы обозлимся или наоборот больше привяжемся к Богу, это зависит от того, как мы ведем себя вот сейчас, да, какие мы желания сейчас в сердце у себя культивируем. Потом, когда возникнет какая-то кризисная ситуация, мы будем действовать в соответствии с той природой, которую мы наработали. Это артха. Рупа Госвами говорит, что Санга Джендра – пример артха, то есть страдающих. Арт-артхи, стремящийся к материальному процветанию, он приводит пример Друвы. Друва был маленьким мальчиком, ему было 5 лет. 5 лет было Друве, когда его мачеха запретила сидеть ему у его отца на коленях. Друва сказал, он был кшатрием, несмотря на то, что он был мальчиком, он был кшатрием, он сказал, что я должен занять царство, которое еще больше, чем царство моего отца и моего деда, а его дед был Господь Брама. И он пришел к своей матери, которая, мать была тогда, как это, не в фаворе, а фавориткой царя была мачеха, которая не дала ему сидеть у отца на коленях. Он пришел к своей матери и сказал, вот я хочу получить вот царство, еще больше, чем царство моего отца. Мать сказала, это только у Бога. Он говорит, а кто такой Бог? Мать сказала, что я точно не знаю, но я знаю, что мудрецы ищут его в лесу. Он отправился в лес, совершал там аскезы, там встретил своего духовного учителя Нараду Муни. Как Друва совершал невероятные аскезы, и когда, это описано в 4-й песне Бхагаватам, и когда Господь предстал перед ним, Друва сказал, и сказал, что ты получишь то, что хотел. Друва сказал, что он сказал? Я гнался за осколками стекла, получил бриллиант. И все, что я хочу, это только преданно слушать тебе. Поэтому, то есть как мотив, насколько меняется мотив еще по ходу. Это арт-артхи. Джигьясу. В качестве джигьясу любопытных Рупа Госвами приводит пример мудрецов, которые собрались в лесу на Мишаране, которые, так получилось, что выслушали Шримад Бхагаватам. Но они же спрашивали вопросы правильные, они о Боге спрашивали. Да. И как гьяни должны. Да, но их интересовало успешное проведение жертвоприношения. Они собрались для такого, какого-то жертвоприношения, это рассказывается. Да. Они задавали вопросы, и вопросы правильные, но ими двигало, в какой-то степени ими двигало любопытство. Так говорит Рупа Госвами. Он относит их к категории джигьяс. Хотя они говорили брухи, йогешвара, кришне, то есть они говорят, расскажи, Шона Кариши спрашивал Суту Госвами, расскажи, куда, где нашли прибежище принципы религии, когда Кришна удалился в свой обитель. Да, сложно, конечно, отнести просто в разряд обычного любопытства, но Рупе Госвами лучше знать. Хорошо, и гьяни, которые ищут абсолютную истину, это четверо кумаров. Четверо маленьких мальчиков, сыновей Господа Брамы. Им тоже было 5 лет. Они дали обет безбрачия для того, чтобы совершенствоваться в постижении абсолютной истины. И они отправились на Вайкунтху для того, чтобы встретить Господа Вишну. Ну, они хотели расширить свое знание. То есть это пример тех, кто ищет абсолютную истину. Итак, это божественные демонические натуры. И благочестия не хватает, да? Да. Сидеть, молиться и просить благословения у других. А если вот, допустим, и молиться опять не хватает? Благословение. Сил не хватает молиться. Самое сильное – это благословение. Благословения очень работают, да. Нам всегда нужно иметь людей, которые за нас помолятся. Как это не банально звучит, но нам нужно иметь старших наставников, которые бы нам подсказали, которые бы за нас помолились. Адикаев Прабу недавно на лекции сказал, что мы настолько слабы, мы иногда думаем, что это я иду по пути преданного служения, на самом деле мы настолько слабы, вот это даже трудно себе представить. Мы продвигаемся вперед только благодаря тому, что кто-то за нас молится, потому что кто-то нас благословил, может быть, когда-то. Мы всегда должны понимать, насколько мы слабы. Шрила Прабхупада был ученик Кула Шекхар. Шрила Прабхупада ему говорил все время: Кула Шекхар, твоя проблема в том, что ты не боишься майи. Ты считаешь, что ты сильнее. А Шрила Прабхупада сам говорил, что я очень боюсь майи. Он не так давно оставил тело, да, но с ним были определенные неприятности. Да, там что-то было связано, я не буду так описывать, но там у него были очень большие потом действительно сложности. Хотя я думаю, что раз он столько сделал для Шрилы Прабхупады, он помогал установить сознание Кришны в Лондоне в 68-м, 69-м, 70-м году. Поскольку он много сделал для Шрилы Прабхупады, конечно, Шрила Прабхупада явно о нем позаботился. Он совсем недавно ушел. Скажите, пожалуйста, а когда человек дает свои благословения, от него не убывает? Нет. А наоборот, силы его прибавляют? Это прибавляется. Это закон рынка святого имени, которым управляет Господь Нитянанда. Каждый, кто делится с другими, тот расширяет свой капитал еще больше. То есть вот такой закон. Тот расширяет еще больше. То есть благословение по первому требованию? Я думаю, что это деликатный способ ответить. На самом деле, наверняка, он этот ученик Чайтанья Чандрачарана Прабху, наверняка он дал благословение, я думаю. Но, может быть, он хотел просто подчеркнуть смиренное положение. Только ли наставник? Нет, это не может быть только наставник. Не обязательно. Но он хотел подчеркнуть, может быть, что у нас должен быть наставник, к которому мы должны обращаться в такой ситуации. Да, это конкретная ситуация, там можно как-то судить. Но мне кажется, что благословение, или я хочу, вернее, спросить у вас, как вы считаете, благословение может давать человек тот, кто обладает этим качеством, правильно? Ну, то есть, если ты не обладаешь каким-то качеством, ты не можешь на это давать благословение. Конечно. А жена может дать благословение. А если вот благословение, если благословение на брихат, а у него брахмачари по призову дарабняш. Это нормально. У кого? У Чайтанья Чандрачарана Прабху? Нет, у Адикая. Есть. Я даже знаю такую ситуацию, когда у Адикая брахмачари просили благословения. Да. Но это нормально. Тем более он был их наставником, насколько я помню. А вот если, допустим, у тебя не очень-то просят благословения, например, уходит на работу, и я пока. Но я хочу ему дать благословение. Но он же был, побежал. Но я хочу, мне сказали, все равно его. Ну, вам пойдет за счет, конечно. Ему благословение. Ты вас крикнешь там. Да, благословляйте. Да. Наша жизнь состоит из благословений и проклятий. И это то, что очень влияет на нашу карму. Лучше получать благословение, конечно. Это не страшно. Но самое большое секрет, это, не помню, кто автор этого высказывания, но секрет нашего успеха в духовной жизни, да, это благословение. Но еще то, что от нас именно зависит, это когда мы молимся за других. Об этом говорил Мадхавананда Прабху. Секрет успеха в духовной жизни – это молиться Господу Нитянанде и молиться за других. Вот так он говорил. Господь Нитянанд, он самое милостивое воплощение Господа, но мы также должны молиться за других. Конечно, если у нас есть силы, если мы чувствуем в себе такие силы. Сложная тема, да, вознесение молитв. У Бхакти Тиртха Свами есть целый семинар, называется «Молитва». И книжка, если она продается на Старке тоже, «Молитва». Там семинар из Дивноморска, по-моему, 99-го года. Потрясающий семинар. Я прочитал, когда эту книжку, я был очень вдохновлен. Я прочитал еще до того, как практиковал сознание Кришны. Стал практиковать. Меня очень вдохновило. Молитва? Просто молитва? Просто называется «Молитва». Бхакти Тиртха Свами. Потрясающе. И там как школа молитвы. Там даже практические занятия есть. И очень, очень интересно. С таким. Можно было бы послушать даже этот семинар. Наверняка есть записи. Это книжка? Книжка. Да, по мотивам семинара вышла книга. Тиртха, Бхакти Тиртха Свами, да. Это темнокожий ученик Шрилы Прабхупады, который 10 лет назад он оставил тело. Он был здоров, как бык просто. Он вел настолько аскетический образ жизни, он вставал в 2 часа ночи, повторял 40 кругов джапы каждый день. Он распространял книги, потом у него уже было там множество разных проектов. В конце дня, где-то глубоко в конце дня, он принимал там какие-то финики, вот, в 10 вечера, или я не знаю, когда он уже ложился. И потом он опять 2 часа ночи вставал. Но если посмотреть, то есть он был настолько крепкий, говорили, что я не видел, я как бы не пересекся с ним на фестивалях, но что если 5 часов шел киртан, он 5 часов просто прыгал и пел. Но в какой-то момент он стал молиться, это настроение другого святого, Васудева Датты, который описан в Чайтанья Чаритамрите. Он стал молиться за других, он видел, что после ухода Шрилы Прабхупады многие преданные где-то ошибались, они совершили какие-то ошибки, он хотел, чтобы их греховные реакции перешли на него. Он заболел и оставил тело буквально в течение нескольких месяцев просто. И те, кто говорит, что видели, как он оставлял тело, говорят, что это было потрясающее впечатление, насколько это было. Люди хотели прийти его утешить, но в итоге он их утешал. И есть фотографии его последних дней, действительно, он там как светится. Это удивительно. Его похоронили или даже? Его, ну, нет, самадхи его не было самадхи. Наверное, все-таки его тело сожгли. Хотя, обычно тело саньяси считается духовным. Я вот не знаю нашей традиции, сейчас, честно. Думаю, что сжигали. Вот во Вриндаване, там есть место, где ученики Шрилы Прабхупады, оставившие тело, их самадхи, да, но там помещен их прах. Там помещен прах. Ну, по крайней мере, я знаю одно такое место, где Матаджи Ямуна, Ананда Шанти Прабху, первый советский преданный, и другие, вот там в самадхи помещен прах. Иногда в самадхи помещают гирлянду, которая была на человеке, на личности святой, к моменту оставления тела. В один момент Бхакти Тиртха Свами, он настолько, рак настолько изъел его тело, что он потянулся за каким-то предметом, за водой, по-моему, и у него сломалась рука просто. И он терпел, даже ничего не сказал. Потом случайно об этом узнали. Хорошо. Но мы должны всегда искать общение святых личностей. У нас еще есть тема преданное служение в гунах материальной природы. Когда-то у нас была большая таблица, да, вот как деятельность человека в гунах природы, да? Там была пища, что еще там было? Деятельность, общение, да, источники, да. Там было 10 проводников, да, или иными словами, 10 сфер жизни, как они протекают в гунах материальной природы. Но когда мы становимся на путь преданного служения, мы уже даже выходим из вот этих категорий. Арто, Джигьясу, Артархи, Гьяни. И мы становимся на путь преданного служения. Но нами еще, как мы уже освобождаемся от влияния гун материальной природы, и еще какое-то время они у нас действуют. Бывает, что действует, и еще довольно сильно. Это 29 глава 3 песни Шримад-Бхагаватам. 3 песня, 29 глава. Здесь описывается, как преданное служение проявляет себя в гунах материальной природы. Тут нам нужно несколько определений понять. Итак, преданное служение в гуне невежества. Даже трудно как-то соединиться. Трудно соединяться, да? Человек только пришел в храм, он знает какие-то основные, какие-то нужно поклониться, нужно что-то еще, нужно снять обувь, но не знает для чего это. То есть он поверхностно воспринимает все эти правила, все эти знания, но не копается в сути. А может быть, если он даже не знает, ради кого это, он еще не попадает в эту категорию. Как да. Йог наш вот этот, он начитывал мантру для того, чтобы получить хороший результат в работе, чтобы, ну, клиенты. Помните, как он говорил? Это трудно назвать невежеством. Человек уже что-то знает. То есть у него уже он понимает, он ориентируется в том, что есть что. Нет, а это счастливое, как мы проходили... Счастливое произведение святого имени? Ну, это можно сказать, что именно так, в таком порядке оно есть. Допустим, люди там на улице смотрят харинаму, Вот это выступление, фотографируют, они не знают этого, но они все-таки слушают. С их стороны это пока то, что они произнесли святое имя, с их стороны это не служение. Нет. Это как агьята сукрити. Мы сейчас говорим о процессе преданного служения. Вот эти четыре категории стоят на подступах к процессу преданного служения. Мы сейчас поговорим о тех, кто уже встал на этот путь. Которые встал на этот путь, которые обрели веру, и даже обрели, они уже знают об объекте, и они обладают верой в процесс, даже в какую-то определенную садхану процесс. Может, это те, кто ставит на алтарь, ну, мясо, например, помогает, он уже Богу предлагает, но мясо. Да, ну, может быть, да. Вот, например, они что-то устраивают, они этому следуют, а то, что им не очень нравится, они не следуют. Это тоже, но это в гуне страсти. Давайте послушаем определение. Да? Итак, преданное служение в гуне невежества. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества. То есть преданное служение в гуне невежества – это служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол, проявляет задатки индивидуалиста. Что значит проявляет задатки индивидуалиста, как вы думаете? Да, он не умеет что делать? Служить. Да, и еще... Для других делать. Да-да, он не умеет строить отношения. Он совершенно не умеет строить отношения. А какое это? Шримад-Бхагаватам 3.29.8. А это начальная стадия? Да, это начальная стадия. Это выходит за рамки нашего курса, но это каништха. Такой преданный называется каништха, который... Его вера слаба. Ништха значит твердая вера. Ка значит это слабая. То есть его вера слаба. Каништха адхикари, да, это нужно, да. Каништха адхикар значит квалификация. Ага. Адхикар. Квалификация каништха. Да, а каништха это его, ну это суть, это каништха, слабая вера. Слабая вера. И в частности, это характеризуется тем, что он индивидуалист. Но давайте сейчас не будем. Сейчас мы только говорим определение по гунам. Шрила Прабхупада что-то очень хорошее говорил в комментарии. Тот, кто хочет служить, смотрите, тот, кто хочет служить Верховному Господу, он хочет, но при этом гордится собой, завидует другим и враждебно относится к ним, действует движимый гневом. То есть гнев еще свойственен такому человеку. Такой человек обычно считает себя самым лучшим преданным. Да? Вот мы говорили, что мы, когда совершаем оскорбление, мы в конечном счете считаемся лучшим преданным. Да? Но одним из лучших, по крайней мере. Такого рода преданное служение не является чистым. Это низшая форма служения, то есть тамаса, гуни невежества. Шрила Вишванат Чакраварти Такур советует избегать общения с вайшнавами такого нрава. И что делать? Как мы должны, как вы думаете, как мы должны общаться с таким преданным? Поклоны делать. Да, совершенно верно. Такому вайшнаву мы выражаем почтение, потому что он находится на очень высоком уровне. Он выбрал Верховного Господа целью своей жизни. Он пока делает массу ошибок. У него еще вот этот маховик кармы, он еще крутится очень-очень сильно, да? Но он уже избрал Кришну целью своей жизни. На тормозе. Уже на тормозе, да. Да-да-да. Еще какая-то инерция, да, совершенно верно. Тот, кто хочет служить Верховному Господу, но при этом гордится собой, завидует другим людям или враждебно относится к ним, тот действует движимый гневом. Очень интересно. Но тут нужно расшифровывать, что имел в душе Прабхупада. Так даже я не скажу. То есть гнев как первопричина. Ну, это когда вот часто бывает в христианскую церковь кто-то приходит, например, экскурсия. Бабушки, которые там сидят и подают свечки, они начинают так, кричать. Ну хорошо, давайте оставим бабушки. Да, бабушки. А когда мы с книгами выходим, особенно на метро Арсенальное, то... Я имею в виду рядом с там, где Лавра. Да, там мы узнаем столько всего про себя. А может ли быть, что это уровень фанатизма? То есть он злится на тех, кто еще не стал преданным? Сколько на преданных, сколько на тех, которых он не считает преданными? Да, да. Он не умеет строить отношения. Он не видит преданных. И проблема Конишки в том, что он не видит преданных. Он даже не понимает, кто преданный, кто не преданный. Это более высокий уровень Мадхьяма. Он различает преданных, непреданных, невинных, да, и демонов, которых единицы, и он их избегает. Вот, то есть, и он умеет строить отношения. Но на этом уровне этот преданный, он просто не понимает. Он индивидуалист. Он видит я и Кришна, да, и что-то там вокруг. Ну, вот такое видение. Как диагноз, или это можно впасть на любой стадии? А как мы обычно в гунах, наша деятельность в гунах. Сегодня мы утром мы в такой гуне, вечером мы в такой, да. Так и наше преданное служение, оно может вот так вот, да. И, как правило, какая-то гуна доминирует. Даже нельзя сказать, что не все три в равновесии. Кришна говорит в Бхагавадгите, что какая-то гуна постоянно берет верх. Так, а что ставить ему делать тогда? Продолжать. Ну, ему надо продолжать. Если мы понимаем, что мы находимся в таком положении, это уже очень хорошо. Как преданные говорят, ну, сегодня я в таком тамосе, да. Это что значит? Это значит, он понимает, что он в тамосе, и это очень здорово. Телегена Госвами советует, был семинар по этому поводу, именно как раз по гунам, как выйти из-под влияния вот, в своем преданном служении. И он там употребляет термин ахара, пища, то есть то, что мы ахара. Да, ахара. Из чем другого не шар. То есть чистая ахара, прежде всего. То есть, все, информация, что мы слушаем, что мы едим, как мы одеваемся, вот это все. Но это же про великий гун, то, что мы проходили, да? Да, если его все это выстроить на уровне высший гун, тамагуна уйдет. Да, это правда. То есть это метод, да. Культивировать гуну благости. Шрила Прабхупада говорил, если вы будете вставать рано утром, совершать омовение, петь, повторять святое имя, изучать мои книги, вы очиститесь, достигнете совершенства. Он неоднократно подчеркнул, формула проста. Я пробовал разные практики и часто довольно сложные. Но я уже знал про Шрилу Прабхупаду, то, что Шрила Прабхупада говорил, что моя практика проста. Мои ученики встают утром, повторяют Хари Кришна, и меня это злило. Вот меня это злило, потому что это такой простой процесс, но это нечестно. Слишком просто. Вот просто встал рано утром, омылся, повторяешь Хари Кришна, и вот ты уже все. Вот. Я протестовал. Я был очень не согласен с этим. Это слишком просто. Это нечестно. Вот так вот, просто повторяя Хари Кришна, что ты прогрессируешь. Но потом, конечно, этого недостаточно. Мы не можем просто повторять Хари Кришна. Мы должны общаться с преданными, изучать священное писание. Но это уже другое. Еще нужно их повторять, а не просто так рот открывать. Да. Преданное служение в гуне страсть. Это служение с расчетом на вознаграждение в виде материальных наслаждений, славы и богатства. Мы можем замечать, что дела в бизнесе пошли хорошо после того, как стал, да, заниматься преданным служением. Разные вопросы решились, вот, и поэтому надо продолжать, надо повторять. А тут еще и плоды какие-то приходят. Может быть, нас кто-то выделит, кто-то даст нам какое-то почетное служение, да, нас где-то похвалят, да. Даже можем к этому прийти, нам вот, еще хочется, да. Может быть, это и нормально на каком-то этапе. Шрила Прабхупада говорил, что ребенка иногда, чтобы занять, нужна конфета, нужен леденец. Но тут, если мы стремимся к славе, богатству, это в гуне страсти, если это наша цель. То есть это большая примесь кармы, да? карма-мишра-бхакти, то есть карма, смесь бхакти и с кармической деятельностью, кармическое настроение. Но это Мадхьяма, да? Нет, это не Мадхьяма, это тоже, конечно. Нет, Мадхьяма очень высокий уровень. Все, что мы сейчас будем говорить, но по крайней мере, вот эти два уровня, страсти и невежества, это, конечно, Мадхьяма очень высокий уровень, еще раз скажу. Интересно, Прабхупада говорит, преданные, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества тоже сюда, уверены, что главной заботой Верховного Господа является исполнение их желаний и просьб. Да? Цель таких преданных – получить от Господа как можно больше материальных благ. Такова психология индивидуалиста. То есть он тоже индивидуалист. Я не вижу разницы между первым и вторым. Они схожи. Знание в гуне страсти. Знание в гуне страсти, когда мы его направляем на собственные... Ну, мы его как-то стремимся использовать для того, чтобы получить какие-то славу, почет, вознаграждение. Да? В гуне невежества мы даже не понимаем, для чего это. Вот это как Матушка Маргарита сказала, мы что-нибудь там на алтарь даже не то поставим. То есть такое... Не понимаем, понимаем ценность. Мы даже не понимаем. Мы вроде видим объект, мы видим практику, но мы используем это совершенно как-то неправильно. Мы неправильно применяем это знание. Да. Как мы применяем это знание? Хотя это очень похоже. Здесь похоже. И Шрила Прабхупада даже здесь говорит в комментарии, что индивидуалистом являются как преданные гуни страсти, так и преданные гуни невежества. Но в страсти он уже более. Помните, мы проходили? То есть гуни, под влиянием гуни невежества, человек склонен путать видию и овидию, знание и невежество. Хорошо. И в гуне благости. Преданное служение в гуне благости. Когда преданный поклоняется Верховной Личности Бога и предлагает Господу плоды своего труда, чтобы очиститься от скверной кармической деятельности, его преданность находится под влиянием гуны благости. То есть преданное служение с целью очищения от скверной кармической деятельности. То есть что делает такой преданный? Он предлагает Господу плоды своего труда. И как вы думаете, что это уже совершенство, когда мы предлагаем Господу плоды своего труда? Мотив важен. Вот, мотив. Мотив не тот. То есть есть желание действовать с целью даже вот какими-то личными целями. Потом мы даже для собственного очищения, мы потом Господу предлагаем полностью или частично результат. Мы ставим на алтарь. Да? Но мотив изначально не является чистым. Мотив все равно направлен на себя. Поэтому это уровень кармы-йоги. Да? Это тоже это карма-йога. Третья глава Бхагавад-гиты. Это деятельность ради плодов, но с предложением этих плодов Господу. Вот тут интересно, Прабхупада говорит. Принося плоды своего труда в жертву Господу, человек снимает с себя ответственность за ошибки или погрешности, допущенные в процессе этой деятельности. В общем, типа, Господи, бери и сам разбирайся. Да. Вот я тут сделал, да, вот тебе, вот ты и разбирайся. Да. Как тоже мы были, не важно. Но Адикави Прабху сказал, что чем мы только Кришну не кормим. Вот, он уже не может просто, но мы его продолжаем. И это не Мадхьяма. И это не Мадхьяма. Нет, это все начальный уровень. Это уровень Каниша Хатрикари. Это отдельная тема. Но уровень Мадхьяма это... Но Мадхьяма это уже вне влияния гуны. Там могут быть какие-то следы. Но Мадхьяма, он уже окончательно избрал Верховного Господа объектом своей... Ты знаешь, что это Махаикарма еще там и подкручивается. Там может быть что-то. Но это скорее уже уровень... Так, это уже милость Господа. То есть нельзя сказать, что он находится под гуной. Тяжело определить, когда заканчивается карма, начинается милость Господа. Очень тяжело. Все милость, потому что мама с дочкой распространяли книги в парке Шевченко, и они мужчине предлагали книгу Кришна, я не помню, рассказывал я или нет, и там предисловие Харрисон, Джордж Харрисон написал предисловие, и мужчина говорит, а что же ваш Харрисон умер от рака, что же его Кришна не защитил, и тут девочка там маленькая, она как выпалит, да Кришна устроил Харрисону последнее испытание, чтобы забрать у него уже окончательно, чтобы он полностью очистился, вот, последнее испытание. Мужчина был в шоке, он сразу взял книгу. Может ли Мадхьяма находиться под влиянием гун материальной природы? Нет. Внешне может, да. Он может. Просто Мадхьяма, я думаю, что это вот тут есть мотивы как бы личные, а там, когда он делает уже потому, что ему это нравится. Просто вот нравится. Там у него уже вкус. Служения, вкус. Да, у него есть вкус, безусловно. Внешне будет казаться, что он находится. Это внешне. А внутренне? Да, да. Внутренне его. На самом деле его практически его деятельность посвящена Богу. Его тело уже практически духовно. Это все преданное служение в гунах материальной природы. Три категории. А что такое чистое преданное служение? Есть определение, которое дает Рупа Госвами в нектаре преданности, в Бхакти Расамрита Синду. Рупа Госвами говорит, что такое чистое преданное служение. То есть как бы в противовес тому, что мы сейчас обсуждали. Чистое преданное служение – это деятельность. То есть прежде всего на санскрите они обилаши это шуньям, гена кармата навритам, анукульена кришнанам, шиланам бхакти рутам. То есть это деятельность, направленная на удовлетворение Верховной Личности Бога. То есть это деятельность. Тут очень важное слово «деятельность». Анушиланам. То есть это деятельность. Да? Это деятельность. Это не пассивная какая-то медитация. Это деятельность, направленная на удовлетворение Кришны или Верховной Личности Бога. И свободная от любых примесей. Кармы, гьяны, йоги и так далее. Что может быть так далее, кроме кармы, гьяны? Йога, ситхи, желание йогических совершенств, да, вот эти. Знания, да, просто желание знания. Желание попасть в дух. Это хорошее желание. Но есть желание освобождения, просто как избавление от страданий. Есть желание попасть в духовный мир, быть слугой Кришны. А мистические способности, это... Йога, ситхи. Гуна страсти? Гуна страсти, да, это гуна страсти. Своего рода желание властвовать. Да, желание властвовать, желание почета, это чистое преданное служение. То есть к этому нужно стремиться. Чтобы мотивом для нашей деятельности было желание удовлетворить Бога. Мы идем на работу, мы идем в храм, мы мы едим, спим и так далее, выполняем все действия так, чтобы удовлетворить Кришну. А как мы поймем, скажите, а как мы поймем, чего хочет Кришна? Из Писаний, да, еще от наставника, от духовного учителя, да, мы поймем. Сами мы можем не догадаться, но нужно изучать Писание и иметь наставников. Да, это все стихи произносит Господь Капила. Он рассказывает их своей матери Девахути. В чем разница между материальным и духовным? Как вы думаете? Между материей и духом, между материальным и духовным. Да, то есть вопрос сознания, да? Вот этот маркер, он материальный или духовный, да? В зависимости от того, как мы его используем. Ну и поскольку я его держу, это материальный. Но Прабхупада говорил, вот этот микрофон, он говорил, или диктофон. То есть его сделали в карме для своих чувствовать наслаждение. Но мы его используем для того, чтобы надиктовывать читание Чаритамриты. У нас, кстати, еще одна тема остается, это 9 процессов преданного служения. Я думаю, что мы, наверное, сейчас их не будем начинать. Мы должны написать третью контрольную и потом экзамен. А вопросы на экзамен будут? Да. Будут. Или это все вопросы с трех контрольных? Там понемногу с трех контрольных. И эссе. На экзамене эссе еще, да? На экзамене еще эссе. Там 5 тем на выбор. На выбор нужно выбрать 2, по-моему. Что-нибудь как гуны материальной природы, там, как освободиться от их влияния. Или... Я вышел вопрос. Ну, по крайней мере, которые были в прошлом году. Я думаю, что нет. К вопросу о том, что наше тело должно стать инструментом в руках Господа. Это история, которая произошла с Санатаной Госвами. Санатана Госвами шел в Джаганнат Капури для того, чтобы встретиться с Господом Чайтани. Санатана Госвами один из 6 Госвами, то есть приближенных к Шри Чайтани Махапрабху. Санатана Госвами по пути, он шел через джунгли, через лес Джириканда. Ему было нечего есть, он там какие-то плоды, коренья ел. И он пил воду, которая там была в каких-то таких лужах. Он заболел. От того, что он постился и пил грязную воду, он заболел. Его тело покрылось ранами, из которых сочился гной. И он пришел к Господу Чайтани. Он не хотел подходить к Господу Чайтани, потому что не хотел, чтобы Господь расстроился, видя его в таком виде. Что он решил? Он решил, что он бросится под колеса колесницы Радхаятры. Знаете, в Джаганнат Капури проводится Радхаятра. Да? Огромная колесница. Да, едет медленно, и она очень тяжелая. Там много-много тонн. Он хотел броситься под колеса Радхаятры, потому что он не видел смысла под своей жизни. Он говорил, что я самый греховный человек, таковым он себя считал. Он говорил, что я родился в низкой семье, состоял на службе мусульманского правителя. И что ему сказал Господь Чайтани? Господь Чайтани ему запретил. Он запретил ему это делать. И почему? Господь Чайтани сказал, почему ты не хочешь ко мне подходить? Санатана Госвами сказал, я низкорожденный, я самый низший, я проклят. У меня все характеристики греховного человека. Если я буду жить, какая будет от этого польза? Шри Чайтани Махапрабху сказал, подожди, твое тело – это моя собственность. Ты уже предался мне, поэтому твое тело тебе уже больше не принадлежит. Почему ты хочешь уничтожить собственность другого? То есть твое тело принадлежит мне. Почему ты хочешь уничтожить мою собственность? Ты считаешь, что уничтожать чужую собственность – это правильно или неправильно? Твое тело – это мой принципиальный инструмент для того, чтобы выполнить многие необходимые задания. У меня есть виды на твое тело, сказал Господь Чайтани. Я ожидаю, что ты напишешь книги об основных принципах преданного служения, о любви к Богу, об обязанностях вайшнава и других аспектах преданного служения. Впоследствии Санатана Госвами так и написал Хари Бхакти Виласа. Также тебе предстоит описать преданное служение Кришне, открыть центры, храмы для культивирования любви к Кришне, открыть забытые места паломничества и научить людей правильно культивировать отреченный образ жизни. Поэтому я хочу, чтобы ты сделал очень много дел во Вриндаване. Я пропущу, но суть такова. Господь говорит, я хочу сделать много разной работы через твое тело, а ты хочешь его оставить. Как я могу потерпеть это? И Санатана Госвами сказал Шри Чайтани Махапрабху, я предлагаю тебе смиренные поклоны. Никто не может понять твоих планов, о Господь. Как деревянная кукла танцует в соответствии с движениями рук. Деревянная кукла следует за движениями кукловода. Но те, кто наблюдает за этим, они не понимают, кто ей руководит. Мой дорогой Господь, как ты хочешь, чтобы я танцевал, так я и буду танцевать. Но при этом другие не будут даже знать о причинах того, кто вынуждает меня танцевать. Вот так. Вот тут я немножко замешкался с переводом. Но суть такова, что наши тела, ум и речь не должны стать инструментами в руках Господа. В этом совершенство. И Шрила Прабхупада тоже, когда он ехал на пароходе в Америку, он написал поэму на Бенгале. Мартине Бхагаватадхарма. В этом поэме он говорит, в молитве, он говорит, что я не понимаю вообще, что делать, как делать, но пусть я буду марионеткой в твоих руках и заставь меня танцевать так, как ты хочешь. Здесь также говорится дальше, то есть Шрила Прабхупада здесь говорит в комментарии, что наши надо сделать свои интересы совпадающими с интересами Господа, чтобы наши планы, это были планы Господа, мы стали просто частью плана Господа. Вот об этом нужно молиться, Хари Кришна. Какие у вас есть дополнения, вопросы? Да, чтобы наши планы, чтобы наши интересы совпадали с интересами Господа. А какой интерес Господа? Интерес Господа, чтобы все заблудшие души к нему вернулись, чтобы они вспомнили о нем. Это самый большой интерес Господа. Мы должны, чтобы наша тема, наш ум и речь, чтобы они были задействованы в служении Господу. У нас может быть очень много собственных планов, но совершенство жизни в том, чтобы наш план совпадал с интересом Господа. Хорошо, преданный, я не смею вас задерживать. Давайте. Контрольные работы по семейной психологии. Можно давать, да, не все вместе от вас.